Глава 6. Становление ценностей компании. О человеке следует судить не потому, как он ведет себя в комфортной обстановке, а потому, что он делает в трудное время испытаний. Мартин Лютер Кинг, младший. Родители новорожденного не сидят и не думают, в чем наша миссия на этой планете, какие ценности мы хотим внушить ребенку. Большинство молодых мам и пап занимает простой вопрос: как дожить до утра? Точно так же и многие предприниматели не могут позволить себе смотреть далеко вперед. Они слишком поглощены проблемами, которые у них под носом. Со мной было именно так. Как родитель и предприниматель, вы с первого дня начинаете передавать свои ценности другим, вне зависимости от того, осознаете вы это или нет. Как только дети или служащие компании впитали эти ценности, вряд ли можно изменить их взгляд на мир с помощью лекций по этике. Трудно переделать сложившуюся культуру компании. Если вы в течение 5 лет совершали одну и ту же ошибку в ведении бизнеса, невозможно в один день наложить на него новый слой ценностей. К тому времени колодец уже наполнен водой, и приходится пить. Какой бы ни была культура ценностей, руководящие принципы, вы должны предпринять шаги по укоренению их в организации на ранней стадии, чтобы они легли в основу каждого шага, каждого решения о найме сотрудника, каждой стратегической цели. Будь вы председатель или работник самого нижнего уровня, наиболее важная ежедневная обязанность – доводить ваши ценности до других, особенно новичков. В этом залог долгосрочного процветания компании. Миссия одна на всех. Планируя открытие Иль-Журнале, я не писал манифест о миссии и не составлял список ценностей, которые компания должна воплощать. Однако у меня было несколько неплохих мыслей, появившихся еще в мою бытность в Starbucks. Я наблюдал, что было хорошо и что плохо, и делал выводы, примеряя это на свою будущую компанию. Сегодня кажется невероятным, но как раз когда я больше всего нуждался в помощнике, чтобы сформулировать ценности компании, в моей жизни появился идеально подходивший для этого человек. Наверное, это судьба. Однажды в конце 1985 года я сидел за рабочим столом, поглощенный созданием сценария открытия Иль-Журнале. Я уже ушел из Starbucks, но все еще пользовался кабинетом, и его пол был завален черновиками меню, графиками, чертежами помещений и элементами дизайна. Зазвонил телефон. Это был человек, которого я встречал всего несколько раз, Дэйв Олсен. Служащие из Starbucks говорили о Дэйве с уважением, граничащим с благоговением. Так много он знал о кофе. Высокий, широкоплечий выходец из Монтаны, с длинноватыми волнистыми волосами и глазами, сверкавшими сквозь маленькие овальные очки, он управлял необычным заведением — кафе «Аллегро», располагавшимся в университетском квартале. Студенты и профессора любили проводить там время, изучая труды по философии, обсуждая внешнюю политику Соединенных Штатов или просто попивая капучино. В каком-то смысле кафе «Аллегро» было прототипом того, чем позже стало Starbucks, местом сбора окрестных жителей, хотя его стиль был более богемным, и там не продавались ни кофе в зернах, ни кофейные аксессуары. Не обслуживали там и тех ранних городских служащих, которые брали кофе с собой. Местечко скорее напоминало европейские кафе, а не увиденные мной в Милане итальянские эспрессо-бары, где все стоят. «Я слышал, что вы планируете открыть какие-то кофейни в центре», — сказал Дэйв. «Я подумывал о том, чтобы самому поискать место в центре. Надо поговорить». «Здорово, давайте», — ответил я, и мы договорились о встрече в один из последующих дней. Я повесил трубку и повернулся к Дон Пинот, помогавший мне в подготовке открытия Иль-Журнале. «Дон», — сказал я, — «ты хоть представляешь себе, кто сейчас звонил?» Она остановилась и посмотрела на меня вопросительно. «Дэйв Олсен. Возможно, он захочет работать с нами». Нам очень повезло. Хотя он сейчас и отшучивается по этому поводу, говоря, что был простым парнем в джинсах, управлявшим маленьким кафе ради собственного удовольствия, я знал, что присутствие Дэйва будет означать для Иль-Журнале оригинальность и искушенность в области кофе, намного превосходящие мои собственные знания, полученные за 3 года. А его скромные манеры, точные фразы, глубокие мысли и громкий смех сделают наше сотрудничество весьма приятным. В день встречи мы с Дэйвом сели на полу в кабинете, И я стал раскладывать планы и чертежи и излагать свои мысли. Дэйв сразу все понял. Он 10 лет носил фартук, стоял за прилавком, готовил эспрессо. И не понаслышке знал, с каким восторгом люди могут относиться к эспрессо как в его кафе, так и в Италии. Мне не пришлось доказывать, что идея обладала огромным потенциалом. Он прочувствовал это до мозга костей. Подобная синергия была слишком хороша, чтобы быть правдой. Моей сильной стороной являлась ориентация на внешние факторы. Изложение видения, привлечение инвесторов, сбор денег, поиск недвижимости, дизайн кофеен, укрепление бренда, планирование будущего роста. Дэйву лучше удавалась внутренняя сторона дела. Мельчайшие детали управления кафе, наем и обучение бариста, отбор кофе наилучшего качества. Нам и в голову не приходило становиться конкурентами. Хоть Дэйв и пытался изыскать пути дальнейшего роста и развития, увидев то, что планировал я, он решил, что лучше будет, если мы объединим свои силы и будем воплощать идеи Иль-Журнале в жизнь вместе. Поскольку наличности все еще не было, Дэйв согласился работать 20 часов в неделю за ничтожно низкую зарплату в 12 тысяч долларов в год. На деле у него был полный рабочий день и даже больше с самого начала. Позже его труды были щедро вознаграждены, так как его опционы прибавили в цене. Но Дэйва интересовали не деньги. Он стал членом команды, потому что верил в победу. Его заинтриговал итальянский подход к обустройству эспрессо-бара. А еще ему хотелось сделать все возможное для того, чтобы предлагаемый нами кофе был лучшим. Он стал кофейной совестью компании. Даже сегодня, будучи первым вице-президентом Starbucks, по вопросам, связанным с кофе, Дэйв говорит, что не считает себя ни служащим, ни директором, ни основателем, а скорее рвущимся в дело, страстным и удачливым участником событий. Это похоже на альпинистскую экспедицию. Да, к счастью, мне платят зарплату. Я бы не делал всего того, что делаю бесплатно, но, наверное, я делал бы тогда почти все. Если у Starbucks есть память, Дэйв Олсен занимает там центральное место, где сходится основная цель и ценности. Когда я вижу его в кабинете, уже одно это невероятно стимулирует меня. Когда строишь организацию, очень быстро начинаешь осознавать, что не в состоянии сделать это в одиночку. Компания будет намного прочнее, если удастся найти коллегу, которому можно абсолютно доверять, который способен соединять воедино сильные качества в себе и других, разделяя при этом ваши ценности. Дэйв воодушевляется на вершине горы Килиманджаро. Меня заводит баскетбол. Он может часами восторгаться насыщенным вкусом кофе с острова Сулавеси. Я способен зажечь огонь в сердцах целого зала благодаря своей искренней преданности будущему компании. Мы с Дэйвом принадлежали к разным мирам. Он вырос в тихом городке в штате Монтана. И в своих джинсах Levi's, майках и ботинках Birkenstock он уже управлял маленьким кафе, когда я занимался продажами по телефону в компании Xerox в Центральном Манхэттене. Роман Дэйва с кофе начался в 1970 году, когда он навещал друга в Беркли. Гуляя по городу, он наткнулся на Pitts, в то время примечательный кофейный магазин на Вайн-стрит. Он приобрел у голландца маленькую кофеварку и полфунта черного итальянского кофе и начал колдовать. Эспрессо, сваренный им в тот день, так поразил его, что он стал экспериментировать каждый день, пытаясь добиться идеального вкуса. В Сиэтл, где он работал плотником, его привела служба в армии. Однажды в 1974 году он бросил работу, погрузил вещи на велосипед и порулил в Сан-Франциско почти за 1000 миль. Там он нашел кафе на Норд-Бич, итальянские рестораны с возвышенной, богемной, шумной, эклектичной, стимулирующей атмосферой. Они относились к приготовлению эспрессо как к одному из видов итальянского искусства. Дэйв парковал свой велосипед у витрин ресторанов и разговаривал с их владельцами о еде, вине и кофе. Многие люди мечтают открыть кофейню. Очень немногие притворяют свою мечту в жизнь. Но это именно то, что сделал Дэйв Олсен по возвращении в Сиэтл осенью 1974 года. Он арендовал место в университетском квартале, в гараже бывшего морга, на аллее как раз напротив самого многолюдного входа в университетский городок. Кафе «Аллегро» стало храмом эспрессо, в центре которого стояла сверкающая машина для его варки. В те дни считанные американцы знали, что означает кофе-латте. Он создал похожий напиток и назвал его по-французски кафе-оле — кофе с молоком. В поисках лучших кофейных зерен Дэйв обшарил весь Сиэтл и быстро обнаружил Starbucks, где в те дни кофе продавали только на развес. Он познакомился с основателями и с обжарщиками, и вместе с ними пробовал кофе. Он искал кофе такой обжарки, которая соответствовала его вкусу, всего лишь чуть-чуть чернее, чем большая часть других сортов Starbucks, но чуть-чуть светлее, чем самый темный из предлагаемых ею сортов. Кофе такой обжарки, найденный специально для кафе «Аллегро», и по сей день продается в кофейнях и используется во всех смесях эспрессо, которые мы предлагаем. Вот как тесно Дэйв Олсен врос в историю Starbucks. Когда мы с Дэйвом в 1985 году открыли «Иль Журнале», нас бесспорно объединяло одно качество – страсть к кофе и к тому, чего мы добивались, предлагая его своим клиентам. Мы играли разные роли, но вне зависимости от того, с кем мы разговаривали или в какой ситуации оказывались, каждый по-своему стремился донести до людей одну и ту же идею. Два голоса – одно мнение. Подобная связь, согласованность, общая цель редко встречаются как в бизнесе, так и в жизни. Когда я встретился с Дэйвом, у него была одна спортивная куртка, да и то потому, что его жена работала в авиакомпании, где от родственников служащих требовали носить куртку и галстук, поскольку они тоже летали бесплатно. Сегодня он так же, как и все остальные, потрясен тем, что работает в миллиардной компании, оставаясь в душе художником и изобретателем. Starbucks не стало бы тем, чем является сегодня, если бы Дэйв Олсен не присоединился к нам еще во времена «Иль Журнале». Он помог сформулировать ее ценности, привнеся во все аспекты бизнеса сильную романтическую любовь к кофе, непоколебимую целостность, обезоруживающую честность и оригинальность. Он разделял мое мнение, что каждый должен оставить свое «я» за дверью и взяться за дело как член единой команды. Он развязал мне руки, позволив заниматься ростом предприятия, ибо мне не было нужды беспокоиться о качестве кофе. Дэйв — скала, часть фундамента компании. Начиная новое дело, не отдаешь себе отчет в том, насколько критичны все первые решения не только для формирования компании в целом, но и для закладывания основ ее будущего. Невозможно предугадать, какие именно решения станут краеугольными камнями. Каждое впоследствии оказывается очень ценным, но в самом начале вы этого не осознаете. Все имеет значение. Наши планы казались невероятно амбициозными. Но даже когда еще никто не слышал об «Иль Журнале», я уже мечтал создать самую крупную кофейную компанию в Северной Америке, имеющую свои заведения во всех больших городах. Я нанял человека, который знал, как пользоваться таблицами на персональном компьютере, чтобы составлять кое-какие планы. И вначале попросил его разработать модель, предполагающую открытие 75 кофеен за 5 лет. Взглянув на получившиеся цифры, я сказал, чтобы он сократил количество планируемых заведений до 50, поскольку решил, что никто не поверит в реальность цифры 75. На деле через 5 лет мы все-таки достигли этого числа. Крошечный офис вмещал всего 3 стола, составленных близко друг к другу. В соседнем помещении располагался маленький конференц-зал. Когда мы стали продавать сэндвичи панини, Дэйв нарезал мясо прямо в кабинете, примерно в 10 ярдах от моего стола. Я висел на телефоне, разговаривая с потенциальными инвесторами, а мои ноздри щекотал запах вяленого мяса. Дэйв отвозил мясо в кофейне в своем видавшем виды красном грузовике. 8 апреля 1986 года, когда открылась первая «Иль Журнале», я пришел туда рано, как в день открытия первого кофейного бара Starbucks. В 6:30 у дверей уже ждала первая посетительница. Она сразу же вошла и попросила чашку кофе. «Все-таки кто-то что-то купил», — подумал я с облегчением. Я оставался там весь день. И поскольку слишком нервничал, чтобы стоять за прилавком, расхаживал по помещению и наблюдал за происходившим. Многие сотрудники Starbucks пришли посмотреть, как выглядит моя кофейня. К моменту закрытия нас посетили почти 300 человек, в основном утром. Они задавали много вопросов о меню, и мы рассказывали им об итальянском эспрессо. Начало было благоприятным, я был доволен. В те первые недели я лично проверял качество, скорость обслуживания, чистоту. Не хотелось ничего упускать из виду. Это была моя мечта. Все должно было работать как часы, все имело значение. Дэйв стоял за прилавком все утро. Потом поехал в офис. Мы с Дэйвом всегда возвращались на обед в кофейню. Платили без скидок, поедали и выпивали огромное количество еды и кофе, чтобы потенциальные инвесторы видели, насколько высоки показатели продаж. Эта традиция не умерла. Мы до сих пор платим полную цену во всех кофейнях Starbucks, когда заглядываем с визитом. В той самой первой кофейне нам хотелось воссоздать обстановку настоящего итальянского эспрессо-бара. Это виделось нам первейшей миссией. Мы не желали делать ничего, что разбавило бы единое целое, которое составляли эспрессо и обстановка итальянской кофейни в Сиэтле. Музыкальным фоном служила исключительно итальянская опера. Бариста носили белые рубашки и бабочки. Все посетители стояли. Сидячих мест не было. Американские и зарубежные газеты висели на брусьях вдоль стены. В меню было полно итальянских слов. Даже декор был итальянским. Мало-помалу мы осознали, что многое из этого не подходило для Сиэтла. Люди стали жаловаться на беспрестанно играющую оперную музыку. Галстуки-бабочки оказались непрактичными. Посетители, которые не спешили, хотели куда-нибудь сесть. Некоторые названия итальянских блюд и напитков пришлось перевести. Мы постепенно смирились, что нужно приспособиться к потребностям клиентов. Мы быстро исправили большую часть ошибок, поставили стулья, разнообразили музыку. Но даже тогда, в самом начале, мы не слишком увлекались компромиссами, стараясь не жертвовать стилем и элегантностью. Спорили даже о том, где держать бумажные стаканы для напитков на вынос, которые наверняка составят существенную часть доходов. Хотя эспрессо в керамических чашках гораздо лучше на вкус, выбора не было. Не продавая кофе на вынос, продажи были бы минимальными. И все же в целом идея работала. Через 6 месяцев мы обслуживали уже более 1000 человек в день. Наша крошечная кофейня площадью в 700 квадратных футов прямо у главного входа в самое высокое здание Сиэтла стало местом встреч. В жизни людей чего-то не хватало, и мы восполнили этот пробел. Завсегдатаи научились произносить название «Иль Джорнале» и даже говорили это с гордостью, как будто состояли членами некоего клуба. Эта первая кофейня определенно опережала свое время и была настоящим сокровищем. Конкурентным преимуществом, как оказалось, являлась скорость. Наши клиенты, многие из которых работали в кишащих народом офисных зданиях, расположенных неподалеку, постоянно спешили. Хэп Хьюитт, инженер, установивший конвейерные ленты на фабрике Starbucks, разработал особую систему для подачи 3 видов кофе одновременно, смоделированную по принципу пивного крана. Скорость подчеркивал и наш логотип. Название «Иль Джорнале» было вписано в зеленый круг, на фоне которого изображалась голова Меркурия, быстроногого бога-курьера. Позже мы создали переносную систему, вроде рюкзака с краном, и посылали работников с подносом и стаканами продавать кофе в офисах. Мы называли их слугами Меркурия. Но ключ к успеху, как выяснилось, находился в руках людей, которых мы брали на работу. Дэйв тренировал их в варке кофе, и я обучал технике продаж и управления. Более того, мы заразили их верой в то, что вместе мы сможем совершать великие дела. Дон Пинет стала первой служащей «Иль Джорнале». Она помогала мне открывать компанию и управляла кофейней в здании Columbia Center. Дженнифер Эймс Карриман пришла в марте и работала в качестве бариста с первого дня. Раньше она была директором по рекламе и надеялась сделать карьеру в нашей кофейне. Движимые энтузиазмом, Дон и Дженнифер придумали системы, которые, будучи слишком сложными для одного заведения, помогли составить точную картину нашего бизнеса. Мы скрупулезно вели счет кофе, выпечки, наличности, браку. Мы отслеживали все товарные категории, чтобы определить, какие лучше продаются, и всегда знали, что нам нужно сделать для улучшения бюджета. В ноябре я нанял в качестве своей помощницы Кристин Дэй. Она только что вышла из отпуска по уходу за ребенком, имела высшее образование в области бизнеса и опыт работы в финансовой компании. Взялась она практически за все. Администрирование, финансы, компьютеры, зарплату, кадры, закупки, отношения с банками и обязанности секретаря. Вначале она даже готовила отчеты о прибылях и убытках, бухгалтерские балансовые отчеты, аудит инвентаря и продаж. Всю бухгалтерию она выполняла вручную. Подобно мне и Дэйву, Кристин сразу же стала работать по 24 часа в сутки. Настолько увлекли ее наша страсть и убежденность в успехе предприятия. Однажды Кристин вела переговоры с Соло, крупнейшим поставщиком бумажных стаканов, пытаясь снизить цену. Мы не были серьезным заказчиком, и они не видели причин уступать. «В один прекрасный день мы станем самым крупным вашим клиентом», — сказала Кристин. Сомневаюсь, что они поверили, но сама она не сомневалась, это точно. Во многих отношениях мы напоминали семью. Я приглашал всех к себе домой на пиццу, и они наблюдали, как учится ползать и ходить мой сын. На мой 33-й день рождения они заказали торт и сделали мне сюрприз, подарив его в кофейне. Посетители столпились вокруг и стали подпевать бариста, который пели «Happy Birthday». Я и смутился, и преисполнился благодарности за то, что, несмотря на всю занятость, мы все еще способны доставлять радость друг другу. Мы открыли вторую кофейню всего через 6 месяцев после первой, в другом небоскребе, башне доверия, Seattle Trust Tower, на углу 2-й и Мэдисон. Задумавшись о третьем заведении, мы решили стать интернациональной компанией и выбрали место в Ванкувере, Канада, в терминале Сиабас. Кофейня открылась в апреле 1987 года. Такой выбор может показаться нелогичным для компании, имеющей всего 2 точки. Но, учитывая мое желание вырасти до 50 и сомнения инвесторов в моих способностях выйти за пределы Сиэтла, я должен был продемонстрировать выполнимость плана как можно быстрее и решительнее. Нужно было торопиться. Мы понятия не имели о трудностях с обменными курсами, таможней, различиями в условиях труда. Никогда не задумывались о сложностях работы в другой стране, таких как необходимость в отдельном банковском счете, отдельных отчетах для канадского правительства, приспособленности нашей бухгалтерии к разнице в курсе валют. И все это для одной единственной маленькой кофейни. На север открывать кофейню в Ванкувере и обучать персонал поехал Дэйв. Когда он берется за дело, можно быть спокойным, что все будет сделано не просто хорошо, а с дотошным вниманием к мелочам. Оставив в Сиэтле семью, он провел почти месяц в Канаде, в дешевой гостинице, только чтобы убедиться в том, что Иль-Джорнале в Ванкувере станет зеркальным отражением кофейни в Колумбия-Сентер в отношении сервиса и обстановки. Все 3 кофейни Иль-Джорнале быстро снискали популярность. К середине 1987 года объем продаж в каждом заведении достиг 500 тысяч долларов в год. Хотя мы все еще не получали прибыли, путь к достижению нашей амбициозной цели был начат, а воодушевление команды было на высоте. Посетители были в восторге. Мое видение становилось реальностью. Если вам предоставляется шанс всей жизни, не теряйте времени. В марте 1987 года произошло событие, изменившее мою жизнь и судьбу Starbucks. Джерри Болдуин и Гордон Боукер решили продать кофейню в Сиэтле, завод по обжарке и бренд Starbucks и оставить себе только пиццу и все, что было связано с ней. Гордон хотел продать свою долю, чтобы отдохнуть от кофейного бизнеса и сконцентрироваться на других своих предприятиях. А Джерри, разрывавшийся между Сиэтлом и Беркли, желал сосредоточиться на пицце. Они держали свое намерение в тайне, но для тех, кто хорошо их знал, оно не стало неожиданностью. Я был в курсе некоторых проблем и напряжения, существовавшего между партнерами. Я понял, что должен купить Starbucks. Сама судьба, казалось, указывала на это. И снова Башерт. В те дни Starbucks была гораздо больше нашей компании. 6 кофейн Starbucks к 3 Иль-Джорнале. Годовой объем продаж Starbucks во много раз превышал наш. Это выглядело, как если бы удав проглотил слона, или, как выразился Дэйв, ребенок мужчине-отец. Но, на мой взгляд, этот вариант был естественным и логичным. Во-первых, Иль-Джорнале вскоре понадобился бы собственный завод для обжарки. А во-вторых, продажа кофе в зернах, которой занималась Starbucks, и продажа напитков в Иль-Джорнале прекрасно дополняли друг друга. Более того, я понимал и ценил то, что воплощала Starbucks. Я как раз незадолго до этого исчерпал почти все ресурсы в поисках 1 250 000 долларов. Теперь же нужно было найти около 4 миллионов для покупки активов Starbucks. Однако, какой пугающей ни казалась эта задача, я был уверен, что смогу. Прогресс, который сделала Il Giornale за столь короткий период, поразил тех, кто поддержал меня в самом начале, и я не сомневался, что некоторые захотят увеличить свою долю акций. Да и другие инвесторы, отказавшие нам ранее, наверняка на этот раз не станут упускать возможность, поскольку теперь речь идет о Starbucks. При условии, что все пойдет как надо, инвесторы не останутся в накладе. Мы быстро все подсчитали. С недавних пор у меня работал Рон Лоуренс, имевший богатый опыт в ресторанном бизнесе, в чьи обязанности входили финансовый и бухгалтерский учет и разработка систем компьютеризации учета розничной торговли для компании. «Рон», — сказал я, — «нам нужен предварительный счет и полный пакет частного размещения для похода к инвесторам. Нужно раздобыть все финансовые документы на Starbucks. За неделю две справишься?» Он был парень азартный, и мы взялись за дело, ломая голову, как бы собрать достаточно средств для покупки компании и, к тому же, получить какой-то капитал для расширения. После договора о кредитном лимите с местными банками мы подготовили проспект с предложением о покупке акций для распространения среди всех инвесторов Il Giornale и еще нескольких из тех, с кем мне удалось познакомиться в последнее время. На совете директоров компании я разъяснил свой план. Картина не оставляла ни малейших сомнений в победе. Что делать, если у вас пытаются отобрать добычу? В один прекрасный день все едва не пропало. Еще не заполучив Starbucks, я почти потерял ее. Пока мы проворачивали сделку, стало известным, что один из моих инвесторов готовил свой план приобретения Starbucks. Его идея не предполагала равное распределение акций между акционерами Il Giornale, а обеспечивала ему и нескольким его друзьям большую, чем у других, долю. Этот человек хотел превратить меня из основателя и главного акционера в простого служащего, заставить управлять компанией от имени и по поручению нового совета директоров, которым бы он руководил. Я также считал, что это несправедливо по отношению к некоторым моим старым инвесторам, людям, доверившим свои деньги мне и Il Giornale. Этот человек занимал лидирующее положение в деловой жизни Сиэтла и, наверное, уже заручился поддержкой ведущих бизнесменов. Я опасался, что мои влиятельные сторонники согласятся с его планом, не оставив мне выбора. Я отправился к Стиву Гринбургу, и мы вместе обратились к одному из его старших партнеров, Биллу Гейтсу, отцу-основателю Microsoft. Этот господин, ростом в 6 футов и 7 дюймов, был в Сиэтле заметной фигурой. Мы подготовили новую стратегию и договорились о встрече с инвестором. Билл Гейтс согласился поддержать меня. День нашей встречи — один из самых тяжелых и болезненных в моей жизни. Было неясно, чем все обернется, и на карте стояло все дело. Войдя в зал, я почувствовал себя трусливым львом, трясущимся от страха в ожидании встречи с великим волшебником Озом. Мой оппонент важно восседал во главе стола для переговоров, держа под контролем все помещение. Даже не дав мне высказаться, он стал поносить меня. «Мы дали вам шанс, какой не каждый день выпадает людям!» «Как мне помнится!» — кричал он. «Мы вложили в вас средства, когда вы были ничем! Вы и сейчас ничто! Теперь у вас появилась возможность приобрести Starbucks, но это наши деньги, наш бизнес, поэтому вот как мы собираемся сделать, с вами или без!» Он снова сел, затем предъявил ультиматум. «Если вы не согласитесь принять условия этой сделки, вы не будете работать в этом городе. Вы уже не сможете собрать ни единого доллара. Вас растопчут и раздавят». Я был в ужасе, но его слова разозлили меня. Неужели повернуть вспять и смириться? «Послушайте», — произнес я дрожащим голосом, «для меня это шанс всей жизни. Это моя идея. Я рассказал вам о ней, и вы ее у меня не отнимете. Мы найдем деньги, с вами или без». «Нам не о чем говорить», — ответил он. Остальные присутствующие молчали или высказывались в его поддержку. Когда встреча закончилась, я вышел и расплакался прямо там, в коридоре. Билл Гейтс пытался убедить меня, что все будет хорошо, но тоже был ошеломлен вспышкой страстей. Придя домой, я решил, что жизнь кончилась. «Нет никакой надежды», — сказал я Шерри. «Не представляю, где взять деньги. Не знаю, что еще мы можем сделать». Это был поворотный момент. Согласись я на условия, поставленные инвестором, пришлось бы проститься со своей мечтой. Он мог бы уволить меня в любой момент и уж точно стал бы диктовать свою волю относительно атмосферы и ценностей Starbucks. Страсть, увлеченность и преданность, благодаря которым процветала Starbucks, исчезли бы навсегда. Два дня спустя, при поддержке Стива Сарковски, я встретился с несколькими инвесторами и представил на их суд свое предложение. Каждый инвестор или журнале получал возможность вложиться в покупку Starbucks. План был справедлив по отношению ко всем. Они поддержали меня, как и почти все другие инвесторы. За считанные недели нам удалось собрать 3 800 000 долларов, необходимых для покупки Starbucks. И с тех пор все изменилось. Необходимо всегда помнить о своих идеалах. Будьте дерзки, но справедливы. Не уступайте. Если вас окружают такие же целостные личности, вместе вы одержите победу. Как раз когда при неожиданном повороте судьбы вас круто заносит, можно упустить свой шанс. Но каких бы высот я ни достиг, сколько бы людей ни находилось у меня в подчинении, невозможно представить, чтобы я обошелся с кем-нибудь так, как обошлись со мной в тот день. Слова об отношении к людям с уважением и достоинством, позже использованные в заявлении о миссии Starbucks, вызывают у скептиков усмешку. Они полагают, что это пустая болтовня или пуризм, но не все живут по таким правилам. Если я чувствую, что человеку недостает цельности или принципиальности, я прекращаю всякие отношения с ним. Как показывает время, это верный подход. Те первые инвесторы, которые поверили в меня, были щедро вознаграждены. Они поддерживали меня в трудные времена и полагались на мою цельность. И я делал все, чтобы ни при каких обстоятельствах не злоупотреблять этим доверием. К августу 1987 года Starbucks стала моей. Это и приводило в восторг, и пугало одновременно. В тот же месяц, одним ранним утром, я проснулся и вышел на длительную пробежку. Я уже начал осознавать всю глобальность задачи и лежавшую на мне ответственность. У меня появился шанс притворить в жизнь свою мечту, но на моих плечах лежали надежды и страхи сотни людей. Пробегая по буйно заросшему парку, я увидел длинную извивающуюся дорогу, исчезавшую в густом тумане, доходившем до гребня следующего холма. Сегодняшняя Starbucks Corporation фактически Иль-Журнале. Основанная в 1985 году, она приобрела активы Starbucks в 1987 и сменила свое название на Starbucks Corporation. Компания, которую основали Джерри и Гордон, называлась Starbucks Coffee Company, и они продали нам права на это название. Теперь их компания известна как Pitts. В возрасте 34 лет я стоял на пороге великого приключения. Не сворачивать с этого пути меня заставляло не количество принадлежащих мне акций, а идущие из глубины души ценности и твердое намерение создать предприятие, представляющее долговременную ценность для наших акционеров. На каждом шагу я старался меньше обещать и больше делать. В конце концов, это единственный способ обеспечить стабильность любой работы.